Не спал в эту ночь только Федюня. У него было запланировано очень важное дело, к которому Джинглик давно готовился. Федюня собирался подарить Фросе тайный подарок. Эта девочка очень нравилась Федюне, хотя мальчик до сих пор боялся ей в этом признаться. Дело в том, что Фрося мечтала о прекрасном принце, а сам Федюня не очень-то походил на принца, если честно, совсем не походил. Тем не менее, мальчик решил преподнести Фросе на праздник сюрприз. Он своими руками вырастил для нее цветок, небольшой кактус. Почему именно кактус, спросите вы? Да потому что умный Панкрат как-то сказал, что кактусы очень красиво цветут, и при этом вырастить их несложно. Федюня поверил Панкрату и целую неделю ухаживал за своим цветком. Правда, его плану не суждено было исполниться. Кактус так и не расцвел. Чему Федюня сначала очень огорчился, но потом решил, что кактус даже без цветка и сам по себе хороший подарок. А чтобы получилось красиво и таинственно, он еще добавил к подарку открытку. Дорогой Фросе, на Новый год от неизвестного друга. И теперь оставалось только доставить сюрприз по назначению. Да так, чтобы этого никто не видел. Так что, дождавшись, когда все в городе уснут, Федюня поплотнее обмотал шею шарфом и вышел из дома. Снега на улице оказалось столько, что он был повсюду, не только под ногами, но даже над головой. Однако Федюню это не смутило. Он храбро двинулся сквозь снежную пелену. Настоящим чувством и метель не помеха. Прошло, наверное, не меньше получаса, пока Федюня добрался до дома Фроси. Положив под окно свой подарок, он постучал в стекло и быстро убежал, пока девочка его не заметила. Идя к дому Фроси и обратно, Федюня двигался в обход центральной площади и потому не увидел нечто таинственное и непонятное. Ему и невдомек было, что как раз в это время над их любовно украшенной елкой навис огромный черный силуэт. Не знал Федюня и другого, что кое-кто в эту ночь его все-таки увидел, и что этим кое-кем был никто иной, как Бедокур. Животинке не спалось. Впрочем, Бедокур и не был Соней. Зачем тратить время на сон, когда можно посвятить его проказам? И потому в ту ночь, несмотря на снег, Бедокур не сидел дома, а бегал по городу, мечтая о новом озорстве. Но ничего интересного не происходило. Все, казалось, уже спали. Разочарованный животинка вернулся было домой, но вдруг услышал шаги. Кто-то прошел мимо его окна. Бедокур выскочил за дверь и разглядел вдали, сквозь снежную пелену, осторожно крадущегося Федюню. «Вот это приключение! Куда это Федюня направляется в такое время?» Стараясь ступать бесшумно, то и дело прячась, бедокур проследил весь путь Федюни до домика Фроси и обратно и был очень доволен увиденным. «Так-так, теперь он знает тайну Федюни!» Увлеченный слежкой, бедокур удалился от центральной площади и не видел, что там происходило. А зря, потому что таинственная черная тень, медленно приближавшаяся к их наряженной елке, гораздо больше заслуживала его внимания, чем подаренные Фросе кактус и открытка. Надо сказать, что Федюня и бедокур были не единственными в Джингл-Сити, кто не спал в эту ночь. Не уснул и Ваня, потому что увлекся чтением книги по занимательной механике. Вдруг в окно постучали. Удивленный, кто это может быть в такой поздний час, Ваня открыл дверь, и в комнату ввалился Панкрат. «У тебя свет горит», — объяснил Панкрат, отряхиваясь от снега. «Я понял, что ты еще не спишь, и решил зайти погреться. Сделай-ка мне чаю, а то я что-то совсем продрог. Ну и метель, никогда такой не видел». «Да где ж тебе было видеть метель?» Усмехнулся Ваня, ставя чайник на огонь. «Ведь раньше у нас никогда не было ни зимы, ни снега». «Это верно», — согласился Панкрат, усаживаясь к столу. Ваня поставил перед ним дымящийся чайник, чашку, две вазочки с вареньем и печеньем и поинтересовался. «А что это ты бродишь по ночам?» «А что еще делать?» — вздохнул Панкрат. «Я собирался сегодня понаблюдать за звездами, но кроме снега ничего не видно. Все вокруг замело». «Да ладно!» — не поверил механик. «Ты преувеличиваешь!» Он взял свою чашку и осторожно глотнул горячего ароматного чаю. «Я преувеличиваю!» — возмутился Панкрат. Он взял с блюдечка печенье и принялся с аппетитом им лакомиться. «Скажи лучше, ты давно из дома выходил?» «Ну, не помню», — замялся Ваня. «Вечером, наверное, когда наряжали елку. А я снежного робота включал». «Вот-вот!» — закивал Панкрат. «А ты выйди и посмотри, что на улице творится!» Едва Ваня выглянул за дверь, на него рухнула с козырька над крыльцом огромная снежная шапка. «Ну и дела! Как же я мог забыть? Включил робота и не выключил!» — ахнул Ваня. «Вот то-то и оно!» — проворчал Панкрат, допивая чай. «Ладно, ты иди выключай, а я пойду посплю. Замотался совсем с этой подготовкой к празднику?» Ваня достал шарф, шапку, калоши и быстро оделся. Джинглики вышли на улицу вместе, а затем разошлись в разные стороны. Панкрат отправился к себе домой, Ваня на поиски своего робота.